Глава 4. Проснулся в тишине и сразу почувствовал, что выспался как за целый год. Даже все тело затекло, настолько я перебрал со сном. Знал бы заранее, что мне удастся столько проваляться, выпил бы еще чаю, так сказать, для более сильного эффекта. Поднявшись, кряхтя от удовольствия, заметил, что все мои усиления сняты, как и вообще способности. Да, давно я не ощущал себя настолько беспомощным, причем и броня отсутствует, хотя я был уверен, что падал на кровати в ней, или нет. Уже не помню, вчерашний день плавает в сознании, как после хорошей пьянки, не желая светить свои подробности. Вместе с этим нет никакого желания их вылавливать. Ну и пимброк с ними потом всплывут. Меня, оказывается, полностью раздели и уложили в чистую постель, причем совсем на другую, не ту, что я выбрал сам. Хотя, стоит признать, чувствую я себя прекрасно. Более того, понял, что мне понравилось. Каждый день бы так спал, в комфорте. Увы, такое благо невозможно в принципе. По крайней мере, не сейчас, далеко не сейчас. Возможно, я вообще никогда не смогу больше жить спокойной жизнью, купаясь в роскоши. Не те нынче времена. Впрочем, говорить во время войны, что мирной жизни больше не будет, глупо. Просто война пока не окончена, а они оканчивались всегда, пусть и полным уничтожением целой нации. Встав с кровати, подтянулся изо всех сил, комната наполнилась мелодичным хрустом моих суставов. Да уж, теперь бы массаж не помешал. Причем не обычное, что делает хрупкая девушка, а серьезный, пусть и от мужика, но главное, чтобы тот смог одолеть мою прочную шкуру. Параметры, благодаря постоянно активному усилению, тренировались круглые сутки. Поэтому сейчас я даже без способностей крайне силен. Так что толкового специалиста, под мой случай, в данный момент трудно отыскать. Об меня можно бревно сломать, что там обычный человек-то сможет сделать. Впрочем, услуги массажа на данный момент в крайнем дефиците, если не полностью отсутствуют. Ну, да неважно. Новая, видимо, специально подготовленная для меня одежда валялась неподалеку. Это был обычный тренировочный костюм, рядом с ним все мои доспехи и бижутерия. Начать решил с бижутерии, только потом пошел костюм. Меч и доспехи брать и не стал, не нужны они мне сейчас. Тем более меч не имеет ножен, чтобы его носить с собой, необходимо пользоваться задней частью кирасы, которая его к себе примагничивает стали. На эту часть брони у меня особые планы, поэтому не стоит брать ее эффект в расчет. Да и не нужен мне меч на данный момент, как и броня. Одевать ее желания никакого не было. Наоборот, хотелось походить налегке. Побродив по квартире и осмотрев помещение, никого не нашел. Правда, спрятаться в трех здоровых комнатах можно было легко. Не знаю, кто тут жил до этого, но все убранство выполнено с размахом. На кухне же я нашел записку, которая гласила, чтобы я прибыл к деду для разговора. Где находится Халита с остальными, написано не было. Кольнула небольшая обида. Меня, похоже, только что слили. Впрочем, они дали выспаться, а сидеть рядом с кроватью и не обязаны. Никто из них не обязан. Уверен, в крепости много чего интересного есть. Мне тоже охота побродить по ней. Полюбопытствовать о местной жизни. Еду готовить не стал. Лишь перехватил в холодильнике несколько кусков жареного мяса. Судя по вкусу, еда сделана из какого-то монстра. Довольно неплохо зашло, хотя горячим, наверное, было бы лучше. В любом случае, этого оказалось достаточно, чтобы заткнуть желудок. Да и с моим амулетом теперь можно было вообще не есть. Просто кидать в топку что-то каждый день, и все, этого будет вполне достаточно. Ключей от квартиры не нашел, поэтому оставил ее открытой. Не думаю, что кто-то покусится на имущество, да и уверен, что все в крепости знают о способности телепатов лазить в памяти. Вор не сможет утаить свое преступление, как и вообще никто не способен скрыть от них свои грехи. Впрочем, тут я могу посопротивляться с помощью крафта. Но это потом, на данный момент просто погуляем. Сегодня я не собирался ничего делать, хочу отдохнуть как следует. В идеале лежа перед телевизором, но, увы, все же лучшим решением станет совместить отдых с экскурсией. Вышел на улицу и тут же отшатнулся в сторону, чтобы меня не сбил с ног пробегающий боец. Тот только буркнул что-то себе под нос, умчавшись в сторону, противоположную от главных ворот стены. Похоже, там что-то интересное происходит. Подтверждением занимательного представления стал выстрел какого-то тяжелого орудия и последовавшее за ним падение защитного купола крепости. Вот так одним выстрелом подавили весь купол? Факт пробития сам по себе не удивителен, всё же и моих сил хватает, чтобы проделать в нём брешь. Но чтобы его разрушить полностью, тут нужно нечто особенное. Например, негатор и святой воды, ну или нечто подобное. Так как за падением купола я не услышал попадания, причина явно не в уничтожении его ядра. Снаряд именно что рассеял его полностью. Да так, что он не спешит восстанавливаться. В любом случае, судя по обстановке, надо бы поспешить туда, куда бегут остальные. Активировав свои усиления, просто прыгнул вверх, на крышу, после чего поскакал к стене. Что произошло, мне уже было видно, и это крайне нехорошо смотрелось. Несколько боевых судов находились в зоне видимости, и совершенно очевидно, что это они причина всей шумихи. Кронштадтские, а это никто другой быть не мог. И это те, кто стоял особняком от всей политики города. Они передумали и теперь хотят выдвинуть к нам какой-то ультиматум? Нет, ну а что? Не товары же привезли на продажу. Это, наверное, совсем нехорошо, да? Спросил я у бойца, что стоял на стене. Уровень у парня был чуть выше 20-го, значит, всего один раз в рейд ходил. Остальное время провёл снаружи. Такие обычно плохо осведомлены, или напротив, этот парень – лучший вариант. Впрочем, выяснять истинную картину событий что-то не хотелось. Сейчас я не более чем гость, хватит с меня лезть в самую гущу событий. После Ликайдова соваться пробкой в каждую дырку – надоело. Пусть и сами справляются. «Ещё как», – ответил он, даже не посмотрев, кто к нему обратился. «Занятно, его невнимательность просто кричит о некомпетентности подобной боевой единицы в строю. Раньше они сидели тихо, нас не трогали. Мы им платили за тишину, чтобы город не разбомбили. А теперь города нет, платить кроме как за собственные шкуры не за что». Парень сплюнул и поглядел в бинокль на корабли. «Говорили же деду, мочить нужно было ту суку». «Нет, сохраните ей жизнь во что бы то ни стало», — говорил он. «Иначе ещё большая проблема появится». «Ну так вот она проблема, ещё более крупная. Всё равно ведь приплыла. И что нам теперь делать?» «Что за сука?» — полюбопытствовал я. «Да какая-то неформалка разукрашенная. Она пришла с двумя псами и парнем, а за собой притащила проблемы. Твари они, люди. Лучше бы сдохли где-нибудь в канаве. Так нет, к нам припёрлись». Парень снова сплюнул, но на этот раз его слюна повисла в воздухе, прямо перед ним. Тот с удивлением на неё уставился и так и таращился на продукт собственного организма, пока тот не вернулся ему в лицо. Вместе с моим щупальцем, что окутало его тело и развернуло ко мне. «С этого момента поподробнее, пожалуйста». Вежливо попросил я, немного сдавливая парня. Тот захрипел, не в силах сопротивляться давлению, однако свою способность применить попытался. Боец был псиоником, а проявление его силы — отталкивание. Вариация телекинеза, только способная делать воздушный взрыв. Даже меня, противника с высоким уровнем, сдвинуло на несколько сантиметров. Сильная способность, только ему она не помогла. Мои щупальца только сильнее его сдавили. «Найграс, отпусти парня и дуй на ближайший корабль. Хватит ерундой страдать». «Смайл, ты что ли?» «Нет, его величество Пемброк Первый. Конечно, это я». «Вас с дедом уже не отличить. Хотя нет, тот всё же повежливее будет». «Может, тебе ещё в ноги кланяться, а? Не дождёшься. А теперь приступи к делу. Если они поймут, что мы что-то задумали, то следующим залпом превратят жилые здания в руины. А я этого не хочу. Мне моя постель нравится». «Значит, хочешь, чтобы я потопил их всех?» «Да, полетай там, разрушай всё и всех. Можешь не жалеть никого. Они теперь наши враги. Конкретно, халиты». «А я надеялся на отдых сегодня. После своего возвращения я хочу получить нормальные ответы на свои вопросы, а не ту ересь, что мне втирали до этого». «Да, без проблем». «Вот и чудно». Были некоторые сомнения касательно его плана, всё же вроде умный пёс, отчего сделал ставку именно на меня. Неужели нет иных кандидатур или другого плана по решению проблемы? Увы, расспрашивать его некогда. Рывок, я уже на корабле. Ещё один рывок с распущенными щупальцами, и на палубе появляется борозда с железным остовом вместо орудия. Кораблик несистемный, для меня хрупкий. Давно я не использовал щупальца в качестве тарана, уже и забыл, насколько они эффективны. Услышав проклятие в свой адрес, ушёл в пространственный шаг. Воздух в том месте, где я только что стоял, исказился, а часть палубы порвала, будто она сделана из тряпки. Серьёзная заявка, с такой бесовщиной я ещё не сталкивался. Чем-то напоминает способность странного типа с этажа Ликайдов. Разве что тот скручивал объекты, а этот их рвёт. Рэперная точка, на которую я сбежал, позволяла рассмотреть остатки палубы и всех, кто находится на ней. Игроков не заметил, только обычные люди, и они были заняты чем угодно, только не поиском противника. Игрок вполне мог скрываться, как я сейчас, или же у кого-то из присутствующих есть в наличии боевой артефакт. Несколько секунд пытался выяснить, кто из них ударил по мне, но решил за лучшее продолжить крушить корабли. Некогда мне с мелочью разбираться. Пространственный шаг на набережную и бегом по ней к следующей жертве. Рывком с корабля на корабль было неэкономично летать, слишком они далеко друг от друга находятся. Похоже, тот, что подошёл близко к крепости, не более чем разведка, ну ли им его не жалко. Те, кто держался на расстоянии, возможно, несут на борту командиров. Вот они-то мне и нужны. Хотя и пушки желательно демонтировать, а то решат пальнуть, мало не покажется. Под ускорением вспышка выстрелов корабельных орудий не стала для меня неожиданностью. А вот то, что палили конкретно по мне, да. Сразу же использовал рывок на приличное расстояние. Били синхронно с двух кораблей и точно по площади. В этом я был уверен, поэтому даже не стал смотреть назад. Впрочем, грохот и так всё предельно прозрачно объяснил. Капитаны судов приняли меня всерьёз. И как только заметили. Только я хотел напасть на ближайший ко мне корабль, как пришлось уходить в пространственный шаг, избегая нападения какого-то игрока. Один его взмах мечом оставил длинную жжённую линию поперёк дороги и на руинах здания. Когда, а главное, как этот тип сумел подобраться ко мне незамеченным, оставалось только гадать. Тем более, если учитывать, что гад находился в воздухе. Аристарх, уровень 47. И откуда ты вылез, такой сильный? Нет, я определённо одолею его, если приму бой, но у меня нет на это времени. Серии пространственных шагов и рывков скрылся от него и длинным рывком переместился к кораблю на палубу. Я ошибся, думая раньше, что тут несколько пушек. На самом деле присутствовала только одна, зато внушающая трепет своим размером. Собственно, я не особо разбираюсь в кораблях, поэтому рывком на пару щупальцами превратил и пушку, и палубу в хлам. Все люди, что находились здесь, разлетелись в стороны, ведь игроки среди них отсутствовали. Так что присутствующие особой угрозы не представляли. К слову, возможно, тот, кто меня атаковал на берегу, как раз отсюда и прыгнул, чтобы добить после выстрела. На одно судно один игрок – вполне нормальная стратегия, ввиду недостатка людей с уровнем. Хотя об этом думать бессмысленно. Важно другое – почему они вообще приплыли сюда? Диктовать центровым свои условия, угрожая корабельными орудиями? Это даже звучит нелепо, учитывая, что рейдовый отряд в отместку за обстрел сотрёт Кронштадт в порошок за один заход. Ну или просто Халита к ним заглянет. Впрочем, высока вероятность, что именно из-за неё они здесь. Энергии осталось меньше половины. Никакого задора я не ощущаю. Всё же от отдыха оторвали, а настроить себя не выходит. Нападать на третий и последний из трёх кораблей станет для меня проблемой. Всё же рывок на большие расстояния жрёт слишком много ресурсов, и без быстрого восстановления я потеряю все свои преимущества. У меня вообще всё завязано на энергию. Чёрт, вот тебе мне тут только не хватало. Игрока со странным мечом удалось заметить заранее. И просчитав его атаку, уйти в сторону. Всего лишь сделал шаг, а место, где я стоял, прожгла линия, будто сварочного аппарата. И ведь это он с расстояния бил, причём не менее 20 метров. Корабль он, конечно, одним ударом не рассёк, но впечатление получилось именно такое. В любом случае, одно его появление сильно усложняло мою задачу. Всё же матросы тут тоже не сброд. Первая паника уже прошла, и в любой момент могут подойти парни с оружием. От второго удара я уклонился так же легко, как и от предыдущего. Игрок определённо не умеет скрывать свои намерения и атакует в открытую. Да ещё и в воздухе держится, чтобы я его достать не смог. Делает он это просто, банально прыгая на месте, будто под ногами у него невидимый батут. Странная способность, нелепая, но судя по тому, как быстро он сумел с этого судна добраться до меня, вполне эффективная. Услышав грохот со стороны третьего корабля, не думая, переместился парню за спину и до хруста сдавил ему шею. Одновременно с этим судно, на котором я стоял, взорвалось от попадания по нему снарядом. Они пальнули по своим. Перехватив меч, не дал ему упасть в воду и только после этого заметил, что несколько кусков корпуса корабля зависло рядом со мной, завязнув в мареве. Одно из них прошило парня насквозь, дальше его остановил мой доспех. Да, еще чуть-чуть и потерял бы опыт. Отсыпали мне неплохо. Еще столько же и взял бы уровень. Все это я обдумал, пока мы с мертвецом падали вниз. Затем я переместился на палубу, а его тело полетело дальше. Хоть бой и перешел в интересную фазу, желание сражаться все еще отсутствовало. Без энергии я бесполезен, а тот корабль не успокоится, пока не потопит этот. Вот же надоедливая проблема. Чем там центровые занимаются? Я один, что ли, все должен разгребать? Будто отвечая на мой вопрос, палуба вражеского корабля вспыхнула черным пламенем, что полностью поглотило судно. Ну вот, совсем другой разговор. Успокоился я, поняв, что все практически закончилось. Осталось дело за малым — взять языка и вернуться в крепость. Заодно узнать, кто это обладает такой крутой способностью. Пламя настолько быстро сожрало корабль, что тот и начал идти ко дну. Это же какая там температура? От выстрелов матросов, что так и не поняли, что бой окончен, вернуться труда не составило. Стоит их похвалить, среагировали парни быстро. Даже от прямого попадания из орудия союзного судна оправились и довольно шустро, хотя скорее это заслуга капитана, что орал матом так, что даже у меня появилось предательское желание подчиниться его приказам. Какой харизматичный тип. Увы, их судьба уже решена, обычным людям против топа не выстоять. Как бы те ни пытались. Может, у них и есть какой-то план, но я не дам им время на его исполнение. Одним ударом меча располовинил всех, кто стоял на моей плоскости. Эффект меча был довольно редким. С кончика оружия идет узкий пучок света, все равно что лазер. Вот он и является причиной виденных мной последствий. Минусы этого оружия были вполне терпимы. Но и постоянно так рассекать врагов нельзя. Накопителя хватит только на 5 ударов. В моем случае остался всего один. Я предпочел его сохранить, не применяя эффект, просто рубил людей. На капитане остановил сбор урожая смерти, да и никого кроме него не осталось. Впрочем, на мостик, как и во внутренние помещения судна, я решил не идти, все равно она тонет. Обезвредив языка, ушел в рывок на берег. Настало время ответов на мои вопросы.